Глава первая. Мяч подпрыгнул около меня и покатился к сточной канаве. Игроки кричали мне, стояли устало, руки на поясе. От их тел шел пар. Я подкатил мяч ногой, потом ударом вернул им его. «Отлично, брат, браво, спасибо за мяч!» Я отсалютовал им рукой. Вратарь, который стоял, опираясь на перекладину, отсалютовал мне в ответ. Я позвонил в дверной звонок и ждал. Меня поражает, как они могут играть в холодную погоду в одних тонких футболках. В доме послышались шаги матери. Она волочит ноги при ходьбе, и тапки шаркают так, будто она ходит с трудом. Я снова нажал на звонок, не отпуская его. «Иду, иду! Что случилось там? Я иду!» Звуки шагов стихли. Она, должно быть, надевает чедру. Дверь открылась. «Привет, мама!» В дверном проеме лицо матери, как будто замерло в рамке. Позади нее во дворе качаются ветви деревьев, с которых осенние листья почти все облетели. Выцветший желтый платок выглядывает из-под чедры матери, и несколько прядей черных волос выбились на лоб. «Да что с тобой? Не можешь звонить, как нормальный человек?» Она отступает в сторону, и я вхожу, притворяя дверь. Мать снимает чедру. Под ней зеленое длинное платье с рисунком из крошечных красных роз. Она раздражена и не смотрит на меня. Я забегаю вперед и падаю перед ней на все четыре. «Садись, мама. Поехали». Ее лицо медленно озаряется улыбкой, словно капелька чернил упала в воду и постепенно растворяется в ней. «Я не дам тебе пройти. Твой ослик ждет, и ты можешь взобраться на него». Она бросает смятую чедру мне в лицо и пытается пройти мимо меня, но я хватаю рукав ее платья. «Никогда». Рукав выскальзывает из моей руки. Уходя, она спрашивает, «Как твои дела? Все хорошо?» Мы оказываемся плечом к плечу, и я говорю с гордостью, «Мне ли не сдать экзамен?» Она заглядывает мне в лицо, поднимая брови. «Посмотрим». Когда я вошел в комнату, волна тепла и сырости ударила мне в лицо. Я растянулся на ковре. Потолок был весь в потеках, словно белые и черные облака катались верхом друг на друге. Кусок штукатурки размером с ладонь отвалился от одного из углов потолка. Недавно снег на крыше растаял на солнце, потом опять замерз. Мы сбрасывали его, с трудом отдирая от крыши лопатами. А когда куски этого снега падали на землю, они раскалывались и выстреливали в разные стороны. Другой ночью, когда я спал, что-то рухнуло на пол с мокрым звуком. Моя сестра Роя как заверещит. Теперь всякий раз, когда я показываю ей темные снежные тучи, она бросается в мои объятия. «Мама, где дети?» Доносятся звуки воды, которые она ополаскивает заварочный чайник. «Ты слышишь меня?» Мама ставит чайник на самовар, убавляет фитиль и отвечает вопросом на вопрос. «Их нет в переулке?» Пожимая плечами, я отвечаю, что не видел. Шум самовара нарастает. Этим утром пришел почтальон. «Ну да, от кого?» — поспешно спрашиваю я. Она встала возле меня, поставила рядом чашку чая и дала мне сложенный листок. «Постарайся не пролить. Садись, сними куртку». Это была телеграмма. Я вскочил, разворачивая ее. «Дорогой Насер, салам. Надеюсь, ты в порядке?» «Парни передают привет. Мы собираемся заехать к тетушке Мирзы. Приезжай как можно скорее, преданный тебе Али». Мне стало жарко. Я снял куртку и снова растянулся на полу. «Привет, брат». Я пробормотал Роя в ответ. Она подбежала и обхватила руками мою шею. Ее лицо было студеным, щеки раскраснелись. Я освободился от ее объятий и повалил сестру на ковер. Сам лег на живот. «Что там написано? От кого это?» Я принялся тереть ее холодные порозовевшие щеки, потом сел, прислонившись к стене. Роя устроилась на моей правой ноге. «Али передает привет». Мать села рядом и протянула мне чашку. «Остывает». «Не хочу». Я скатил Рою со своей ноги и вышел в другую комнату. Мать посмотрела на меня с удивлением. Роя сказала, цепляясь за ногу матери. «Мама, брат поссорился?» Мать ответила, «Нет, дорогая, почему он поссорился? Ссориться нехорошо». «Тогда почему он не поцеловал меня?» Я собрал книги и бумаги и сгромоздил их в угол. Затем достал учебник по физике из ниши в стене и бросил его на пол. Достал тетради из ящика комода. Развалившись на полу, прочитал в учебнике. Для лучшего понимания происходящего с нами мы должны иметь исчерпывающую информацию. Часть этой информации можно получить путем измерения. Измерения также играют важную роль в нашей повседневной жизни. Когда мы хотим определить вместимость грузовика... Холод забирался в грузовик. Мы сгрудились теснее, чтобы удержать тепло. Один из парней показал на небо и крикнул. Молочно-белый самолет, оставляя в небе дымный след, пикировал на нас. Грузовик встряхнуло, и меня встряхнуло, подбросило в воздух. Едкий вкус пороха наполнил гортань. Я задыхался. Я листаю книгу, читаю четвертую страницу. Что я должен измерить? Какова была вместимость грузовика? Сколько было градусов ниже нуля? Как быстро я летел по воздуху? Вообще, где я был в то время? Я перевернул страницы обратно и начал с самого начала. Моя носоглотка была полна дыма от пороха. Слова поплыли передо мной, и вот они летят между двух насыпей. И Хусейн уткнулся в насыпь лицом. Я схватил его за руку и дернул, чтобы убрать из зоны видимости врага, чтобы мы не были на линии огня. От мочки его уха до кончика подбородка зияла рана, веки дрожали. Кровь и грязь сочились из раны вдоль челюсти, левая бровь начала подергиваться. Я вновь углубляюсь в учебник, но голова не работает. Вместо книги я оказываюсь опять на фронте. «Я тебе чаю налила, вставай». Я не поднимаю глаз от книги. «Спасибо, мама». И тут на меня набрасывается Роя и шепчет мне на ухо. «Братик, сделаешь мне корабль?» Мама помогает Рое подняться. «Пойдем, доченька. Видишь, брат твой к экзаменам готовится». Но я перехватываю Рою у матери. «Оставь ее, мама. Давай-ка бумагу, сделаю корабль». Роя летит к комоду, изо всех сил выдвигает ящик, тянется на цыпочках внутрь, но ей не достать. «Постой, сам достану». Я встаю с пола, и мать предупреждает меня, чай не пролей. Роя нетерпеливо ждет, пока я вырву из тетради белый листок. Из экзаменационного класса по физике выхожу на улицу. Смеркается, дует холодный ветер. Жесткие крупицы снега секут лицо. Я застегиваю доверху молнию куртки, а учебник по физике сую за пазуху. Домой идти нет желания. Опавшие листья шуршат под ногами, а снег усиливается. Вся стена вдоль улицы сплошь заклеена плакатами. Отправка на фронт 100 000 воинов Мухаммада. Я засовываю руки поглубже в карманы. Передо мной идут по улице молоденький паренек с девчонкой. На ней длинное шерстяное пальто, и я улавливаю запах духов. Навстречу им трое юношей с учебниками под мышками. Увидев парочку, они начинают шептаться, потом громко хохочут. А один из них смотрит на паренька с девчушкой с завистью. Но до того, как мы сойдемся лицом к лицу, я сворачиваю в переулок. Позади себя слышу насмешливый трескучий звук, издаваемый чьими-то губами, а потом топот бегущих ног. Я останавливаюсь перед дверью зеленого цвета. Позвонив в звонок, отступаю, смотрю на окно второго этажа. Окно открывает мужчина средних лет в исподней рубахе. «Слушаю». «Здравствуйте. Господин Асгар дома?» «Нет его. Заходите». Этот мужчина в точности так же долговяз и нескладен, как сам Асгар Ага, и исподняя рубаха висит на нем, как на вешалке. Примечание. «Ага, господин», — уважительное обращение к мужчине. В разговорной речи, особенно в молодежной среде, нередко имеет дружески шутливую окраску. Конец примечания. Подняв глаза к небу, он словно бы считает снежинки. Не знаете, когда он вернется? Не думаю, чтобы скоро вернулся. Позавчера только уехал на фронт. Я ошеломлен. Холод заставляет мужчину поскорее закончить разговор. Я прощаюсь и ухожу во свояси. И думаю о том, почему же Асгар уехал, не сказав мне. Еще через два квартала я подхожу к дому Ахмада. С ним мы вместе возвращались с фронта. Неужто и он уехал? Я его не видел со времени начала экзаменов. Я точно помню, что мы собирались ехать на фронт вместе. Уже совсем стемнело, и всю землю покрывает тонкий слой снега. Дверной звонок сломан. Ключом я стучу по двери, и девчоночий голос спрашивает: «Кто там?» «К Ахмаду. Дело». Дверь приоткрывается. «Здравствуйте, у меня дело к господину Ахмаду». «Подождите», — торопливо отвечает девочка, — «подождите». И убегает прочь. Слышу ее крик в глубине дома: «Мама! Мама!» Потом топот приближающихся ног. По звуку этих спешащих ног я понимаю, что один тапок женщина потеряла. Зажегшийся во дворе свет освещает сбоку лицо этой пожилой женщины. «Здравствуйте, Хадж-Ханум». Примечание. Хадж-Ханум, Хадж-Ага — так называют людей, совершивших хадж, в обиходе почтительное обращение к любому собеседнику. Ханум — госпожа, уважительное обращение к женщине. Конец примечания. Задыхаясь от волнения, она говорит мне: «Пожалуйста, заходите». «Что с Ахмадом?» Из-за ее спины выглядывает девочка. Я спрашиваю: «Ахмад дома?» «Нет». «А что случилось-то?» Пожилая женщина сама не своя от испуга. Мягко и очень размеренно, медленно я объясняю ей: «У меня дело к Ахмаду. Хотел спросить, дома он или нет?» «Ахмад же на фронте», — отвечает она. Я ничего не понимаю. Шагаю вперед и недоверчиво переспрашиваю: «Как на фронте? Когда же он уехал?» Пожилая женщина чуть успокоилась, а девочка скрылась из вида. 2 недели. Во вторник 2 недели назад уехал. Я не знаю, что сказать. Прощаюсь и ухожу. На перекрестке установлена палатка помощи фронту. В ней ежится от холода двое, и снег засыпает сваленные в кучу разноцветные узлы, которые принесли люди. Из динамика слышится голос, агитирующий помогать фронту. А люди проходят мимо, вжав головы в плечи, в воротники пальто. Но прохожих мало, улица почти пуста. Домой я возвращаюсь уже в полной темноте. На звонок дверь открывает Мустафа. Он ворчит обвиняюще: «Мать ждала тебя. Что ты так поздно?» «Отец еще не вернулся?» — спрашиваю. Он произносит «нет» таким странным голосом, точно горло полощет. Закрывает дверь и идет в дом следом за мной. В комнате Роя в обледенелом окне ладошкой расчистила кружок, чтобы смотреть на улицу. «Мать хотела меня за тобой посылать», — продолжает ворчать Мустафа. «Ты бы говорил ей, куда идешь, а то где я тебя буду искать в темноте?» Я украдкой показываю Рое язык и отвечаю Мустафе: «А ты только ворчать умеешь, да?» «Что ж, я вру, что ли?» — продолжает Мустафа, но я больше не обращаю на него внимания. Отряхнувшись от снега, вхожу в комнату. Рой бросается в мои объятия. Так, обнявшись, мы вместе садимся и смотрим, как мать читает намаз. Мать хмурится, косится на меня и, читая молитву, повышает голос: «Кроме тех, на кого гневаются». Я прижимаю лицо Рои к своему уху, и она морщится. «Ух, холодный». Встав на ноги, я подхожу к керосиновой печке посреди комнаты. Снимаю куртку и бросаю ее в угол. Учебник физики падает на пол. Меж тем вошел Мустафа и занялся своими уроками. Мать завершает намаз словами «Салам алейкум ва рахматулла» и резко поворачивается ко мне. «Если так поздно приходишь, хотя бы предупреждал, я вся извелась. С тех пор, как я вернулся с фронта, со мной все носятся как с писаной торбой, а мать прямо нянчится со мной как с малышом. Улыбаясь, я сжимаю Рой в объятиях. «Привет, мама». «Привет, приветом. А где ты был?» «К друзьям заходил». Мустафа хмурит брови. «Предупредил бы и заходи». Я кладу голову Рою себе на плечо и отвечаю: «Решай свои задачки и не суй свой нос». Мустафа ворчит что-то и листает тетрадку. Мать вновь поворачивается в сторону киблы и негромко повторяет: «Хвала Аллаху! Аллах преславный!» Роя бежит за своей куклой, у которой не хватает одного глаза. «Братец, давай поиграем». «Сейчас не хочу», — отвечаю ей. «Попозже». Она садится верхом на мою ногу и сажает куклу на пол, выпрямляя ей ноги. Мать складывает молитвенный коврик, продолжая бормотать молитвы. складывает и убирает свою молитвенную чедру. Садится возле самовара и наливает мне чаю. «Так где ты был?» — тон ее смягчился. Она ставит чай возле моих ног и садится напротив. Мустафа, словно он ждал, пока мать закончит намаз, подходит к телевизору и включает его. Я смотрю на него осуждающе, но он притворяется, будто не видит моего взгляда. Лег животом на свой учебник и уставился в экран. Мать спрашивает его: «Ты уроки делаешь или телевизор смотришь?» Мустафа на такие вопросы предпочитает не отвечать, и мать снова спрашивает меня: «Так где ты был?» «Да говорю, зашел к ребятам». Она недоверчиво смотрит на меня. «И что они тебе сказали?» Я изображаю равнодушие и спокойствие. «А они оба ушли на фронт». «Как это?» «Кто они такие?» — спрашивает мать. «Ты их не знаешь», — отвечаю я. По телевизору показывают боевые действия и призывают народ вступать в ряды вооруженных сил. Картинка все время меняется. Вот иракские солдаты с белым платком в знак капитуляции маршируют, выстроенные в колонну по одному. Вот старик повязывает молодому солдату повязку на лоб. Вот бесконечная колонна иранских добровольцев. А вот залпы орудий. Мать переключает канал. «Зачем ты переключила?» «По другой программе кошка и небольшая собака гоняются друг за другом и катаются кубарем, а чей-то голос рассказывает о дружбе кошек и собак». Мать опять переключает канал, и Мустафа протестует. «Оставь уж тот, на этом ничего нет». Я поднимаюсь, беру свой учебник физики и выхожу в другую комнату. Я должен ехать на фронт. За прошедшие 2 дня я решил это твердо. Раздается звонок в дверь. Я слышу голос матери: «Беги, открывай, а то отец звонок оборвет». Потом слышу, как Мустафа побежал открывать. Я встаю и сажусь на корточки. Неожиданно включается телевизор, и мать вскрикивает: «Убавь звук, дочка! Чего ты вдруг включила?» Слышен стук входной двери и крик Рои: «Папа, папа пришел!» «Чертова метель!» — ругается отец. Я выхожу из комнаты. Отец размотал шарф и повесил его на вешалку. «Привет, отец!» «Привет, дорогой, как твой экзамен? Сдал или нет?» Отец сегодня в настроении, иначе не спросил бы об экзамене. Я уверен, что он не знает, в какой именно день у меня экзамен. И спросил он лишь из благодушия и не ждет ответа. «Сдал вроде неплохо», — отвечаю я. «Учись, парень, учись, чтобы приняли в институт». Отец снял пальто. «Не отставай от других, а то скажут. Не взяли его, потому и на фронт ушел. Не стань таким, как я, темным и неученым». Отец потирает руки над керосиновой печкой. По телевизору передают новости, репортаж об отправке на фронт. Отец ставит ноги по бокам обогревателя и наклоняется над ним. Мать занята самоваром. «Выпей чаю», — говорит она отцу, — «согрейся». Отец снял брюки, под ними его старые, потерявшие цвет кальсоны. Роя не отрывает глаз от отца и ходит за ним, как привязанная. Мустафа украдкой тоже следит за отцом. Отец сует руку в карман пальто и достает 2 шоколадки. Одну отдает Рое, а вторую кидает на учебник Мустафы. Мустафа подчеркнуто не берет ее, и отец говорит: «Это тебе, возьми». На экране диктор объявляет: «Штаб экономического регулирования принял решение ввести купоны». Отец и мать внимательно слушают, и отец поднимает руку, предупреждая нас всех молчать. Когда сообщение дочитывают до конца, отец шумно выдыхает, а мать ставит перед ним стакан с крепким чаем. Он берет стакан в обе ладони так, словно хочет согреться его небольшим теплом. Потом подносит стакан к губам и жалуется. Чертова поясница, по-прежнему болит. Отец морщится, зажмуривает глаза, а щеки его подтягиваются кверху. Потом он язвительно смеется, вспомнив о чем-то, и, поставив стакан с чаем, читает мне стихотворение. «Возраст 50 придет, и вся силушка уйдет». Он смеется, потом продолжает жаловаться. «Я все, считай, вышел из строя. Чертова боль в спине всю жизнь мою забирает. То схватит, то отпустит. Начинается под поясницей и идет вверх между лопаток. 100 раз я тебе говорила, сходи к врачу», — напоминает мать. А отец встает и сердито возражает. «Ты 100 раз говорила, а я 100 раз ходил». Дают 4 таблетки из мела, и все. Сейчас один друг сказал, поедет в Бандар, привезет змеиный жир. Вот это, говорят, помогает. Примечание. Бандар — порт, в переводе с персидского, означает, скорее всего, портовый город Бандар-Аббас. Конец примечания. Мать расстилает скатерть. Мустафа быстренько убирает учебники и идет к столу. По телевизору новости кончились, и опять повторяют агитацию за отправку на фронт. Те же кадры в той же последовательности. Отец отрывает кусок лепешки, кладет его в рот и глухим голосом говорит. По-моему, опять наступление. Он так на меня смотрит, словно ждет ответа. И я говорю, да, каждый год зимой наступление. Отец берет в руки пиалу с густым йогуртом. В прошлом году в это примерно время тебя ранило. Нет, позже, в феврале, отвечаю я. Мать ставит посреди стола мясную подливку с зеленью. Отец раздраженно смотрит в лицо матери, а она, отводя от него взгляд, идет и приносит рис. И первую тарелку риса ставит перед отцом, а он в сердцах говорит. «Сотню раз тебе повторял женщина. Готовь рис сколько хочешь, но только днем, а на ужин что-нибудь другое». Он раздраженно отрывает кусок лепешки, сует его в пиалу с йогуртом, потом жует и ворчит. «На фабрике постоянно рис, дома рис. Я от всего этого риса больной уже насквозь. Я доедаю свой ужин и ухожу в другую комнату. Решение я принял твердое, но как мне сказать о нем матери?» Вечером, когда приходит отец, я не решаюсь выйти из комнаты. В доме тишина. Я молюсь, чтобы мама заговорила о чем-нибудь и чтобы отец ничего не заподозрил. Мустафа, который в одиночку уроки делать не умеет, пришел в мою комнату. Отец все жалуется на холода. «Мать зовет нас. Насер, Мустафа, идите ужинать». Мустафа поднял голову и смотрит на меня. Я кричу на него. «Ты что, оглох? Не слышал, что мать сказала?» Ворча, он поднимается и уходит. Следом за ним выхожу и я. Отец закатал снизу брюки и натирает себе жиром заднюю поверхность ног. Резким запахом полна вся комната. «Привет, папа». Продолжая массировать икры, он отвечает на мое приветствие. Мать еще не накрыла на стол, и я жалею, что так рано пришел к ужину. Я прибавляю громкость телевизора. Конь схватил за шею другого коня и крутится вместе с ним. Второй конь не перестает легать воздух, жеребенок неустойчиво взбрыкивает, выбрасывая задние ножки. Я сажусь, прислонившись к стене. Мать поставила на самовар небольшую кастрюльку и села рядом. Отец уходит в кухню, неся руки так, словно они очень грязные, не касаясь одной руки другой. Роя прилипла к экрану телевизора. Легающийся конь ударяет в бок жеребчика, и тот катится на землю. Отец выходит из кухни, и с его рук капает вода. Роя визжит. «Папа, папа!» Большой конь детку коня ударил. Отец садится, опирается о стену, ноги ставит прямо, брюки закатаны снизу выше колен. Мать не поднимает глаз, и вся согнулась, словно под тяжким грузом. Раздраженно говорит Роя. «Сделай телевизор тише». Роя крутит ручку громкости. Отец смотрит на нас с подозрением. И мать из-под лобья наблюдает за нами обоими. Отец рассеянно смотрит на телеэкран. Мать так взволнована, что слышно ее дыхание. Не поднимая глаз, она говорит. «Насер хочет ехать», и добавляет что-то неразборчивое. «Куда ехать?» — спрашивает хмуро отец. Мать молчит. Отец теснее сдвигает ноги. Его глаза раскрыты шире обычного. Он вопросительно смотрит на меня. Я опускаю глаза, а мать поднимает голову. Отец ждет ответа. Мать негромко бормочет. «Хочет ехать на фронт». Ноги отца делаются вялыми. Мустафа смотрит на нас в изумлении, словно ждет скандала. А лицо отца делается очень морщинистым, словно лист бумаги скомкали. Он тяжело вздыхает и поднимается, подходит к комоду. Из-за фарфоровых чашек и тарелок достает пачку сигарет, разрывает ее и вставляет в рот сигарету, подходит к самовару. Наклоняется, увеличивает огонь под самоваром и прикуривает. Роя удивленно смотрит на отца, забыв о телевизоре. Отец вернулся на свое место и сел, прислонясь к стене. Роя вскакивает и бросается в его объятия, целует его и говорит нарочито детским голосом, чтобы понравиться отцу. «Папочка, а разве мы с тобой не договаривались, что ты не будешь дымить половозиком?» Отец заносит руку и сильным ударом бьет ее по щеке, так что она летит на пол. Словно бы что-то грязное из себя стряхнул. Роя упала ничком, ее лицо морщится для плача, и цвет его постепенно становится лиловым. Никто из нас не двигается. Роя начинает громко реветь. На четвереньках она ползет в объятия матери. Мать сильно прижимает ее к себе и нежно поглаживает по спинке. Мустафа весь сжался. Отец уставился в экран телевизора. Белки его глаз налились кровью. Он жадно жует зажатую в губах сигарету. Огонь ее горит ярко. Но в углу отцовского глаза собирается слеза. Сигарета дрожит в его губах. Вспомнились дни детской порки. Тогда отец пускал в ход ремень, и я от страха хотел вжаться в какой-нибудь угол комнаты. Отец теперь играет с дымом сигареты. Когда я вернулся с фронта, он бросил курить. Говорил так, этот чертов паровоз своим дымом все легкие мне испортил. Если бы не тревога о тебе, я бы раньше бросил. Я встаю с места. Терпеть эту обстановку больше нет сил. Ухожу в другую комнату и там собираю свои учебники и кидаю их в коробку. Замечаю учебник физики. Нагибаюсь за ним и ложусь, открыв его. То ли моль, то ли ночная бабочка пролетает мимо моего лица и поднимается к лампе под потолком. Я закрываю глаза, и на меня наплывают воспоминания о фронте и о ребятах из первого взвода. Порой эти картины тускнеют, и тогда тайное возбуждение охватывает меня. Вот я заглядываю во взводную палатку, и Мехди, командир первого взвода, обнимает меня и прижимает к груди. Мягкая поросль на его щеках гладит мое лицо. Со своим обычным спокойствием он сжимает мои плечи и говорит со мной. Постепенно лицо его тускнеет. Я открываю глаза. Во рту сухо и горько. Обезумевший мотылек неверными кругами летает вокруг лампы, потом летит вниз. Я переворачиваюсь на живот. Громко включен телевизор. Гремит боевой марш. И затем начинается агитация за вступление в армию и отправку на фронт. Это единственное, что слышно сейчас у нас в доме. Я закрываю глаза. Агитационный громкоговоритель, находящийся в конце насыпи, передает военный марш. Я тащу Хусейна к насыпи. Взглянул на него и испугался. Лицо его стало страшным. Свежая кровь течет и смывает покрывшую лицо пыль, истекает внутрь его воротника. Его веки задрожали и замерли. Я оставил его на том месте и бегом догнал нашу колонну. И все, кто входил внутрь ограниченного насыпью пространства, говорили о трупе Хусейна, лежащем на пути, прямо в том месте, где насыпь прерывалась.